Письмо от Кирстен. Дорогой читатель, большое спасибо, что решили прочесть «Пока смерть не разлучит нас». Если вам понравилась эта запутанная история и вы хотите следить за выходом моих новых книг, подпишитесь на ссылку ниже www.bookauter.com/kirstenmodglin. Адрес вашей почты никому не будет виден, и вы в любое время сможете отписаться. Пару лет назад мы всей семьей ездили в уютную хижину в горах Грейт Смоки в Теннесси. Прямо как в этой книге, в той хижине была стеклянная стена с видом на лес, и хоть мой муж считал, что это красиво, меня это напрягало. «А если там кто-то есть?» — гадала я, — «и он за нами наблюдает». С того момента в моей голове начал формироваться этот сюжет, и я придумала почти все еще до окончания поездки. Путешествие с автором триллеров — это так весело, да? С радостью признаю, что наш отдых был намного спокойнее, чем в этой книге, но мне так нравилось придумывать для вас эту историю и разбираться в полном секрете в браке Грейс и Райана. Надеюсь, вам понравилась история этой книги, и в таком случае я буду благодарна, если вы напишете отзыв. Они очень много для меня значат, потому что так я узнаю, что читатели думают о моих романах, а также они помогают новым читателям узнавать о других моих книгах. Я просто обожаю, когда читатели что-то мне пишут. Если вы хотите со мной связаться, не стесняйтесь. Вы всегда можете найти меня в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, Goodreads, ТикТоке и на моем сайте. Также можете написать мне по этому адресу. contact@kirstenmodglinauthor.com. Жду не дождусь ваших писем. Еще раз спасибо, что прочитали. С любовью, Кирстен. Благодарности. Прежде всего моему удивительному мужу и прекрасной маленькой девочке. Спасибо вам обоим за то, что постоянно верили в меня. Спасибо, что подбадриваете меня, празднуете со мной каждый успех и упрощаете мою жизнь иногда капризного, но чаще всего мечтательного автора с вечно поджимающими сроками сдачи. Я так благодарна за то, что проведу эту жизнь с вами. Мы мечтали об этом дне, дорогие, и мы справились. Спасибо моей подруге Эмиральд О'Брайен за то, что поверила в эту книгу с того момента, как я о ней рассказала. Спасибо, что смеялась со мной, когда я писала при включенном свете в каждой комнате, и за то, что всегда была моей самой верной болельщицей. Моему невероятно талантливому редактору Мэйзи Лоуренс спасибо, что поняла мое видение этой истории и сделала ее в 1000 раз лучше. Я так благодарна и счастлива, что работаю с тем, кто действительно понимает мое творчество, задает трудные вопросы и подталкивает меня к тому, чтобы стать лучше, потому что эти персонажи заслуживают всего. Спасибо за советы, за то, что верила в меня, болела за меня и воплотила в жизнь мечту всей моей жизни. Невероятной команде «Букаутюр», в которой мне безумно повезло работать, спасибо за все, что вы делаете. Спасибо, что вы одни из лучших в создании замечательных историй, за ваши необъятные усилия, благодаря которым удивительные читатели находят полюбившиеся им, надеюсь, романы, и за то, что вы решили взять мою работу. Я так долго мечтала об этом дне, и он оказался лучше, чем я когда-либо смела надеяться. Моему дизайнеру обложки Лизи Хортон спасибо за то, что ты приложила столько усилий и создала такой красивый бант на этой леденящей душу коробочке. Я в восторге от твоей креативности и таланта. Моим преданным читателям спасибо за то, что вы неизменно радуетесь каждой новой истории. Спасибо за бесконечную поддержку, за электронные письма, сообщения в соцсетях, отзывы, рекомендации и приглашения в книжный клуб. Я так благодарна за каждого из вас. И последнее, но точно не по значимости, спасибо вам, что прочитали эту историю. Не так давно я мечтала о том дне, когда кто-нибудь прочтет мои слова, познакомится с моими персонажами и полюбит путешествие, в которое я их отправила. Я так ждала этого момента, так что я невероятно вам благодарна. Спасибо за поддержку моего искусства и моей мечты. Будь то ваша первая книга от Кирстен Модглин или 25-я, я надеюсь, что она оправдала ваши надежды и совсем не оправдала ожидания. Книгу озвучили Ирина Вознесенская в роли Грейс, Евгения Осинцева в роли Дженни, Игорь Ломакин в роли Райана.